тереться, я оказываюсь одна. Хорошенько понежившись в ванне, Клодия надела клетчатую фланелевую пижамку, подаренную матерью на прошлое Рождество. «Потому что в твоей спальне гуляют сквозняки, дорогая». Готовить ужин Клодии не хотелось, поэтому она взяла в холодильнике упаковку трески в сливочном соусе из запасов Кейт и сунула разогреваться в микроволновку, добавив картофелину. Девушка поужинала перед телевизором, поставив тарелку на колени. А Портли тем временем испытывал ее терпение, пытаясь цапнуть лапой с тарелки кусочек рыбы, когда ему казалось, что хозяйка на него не смотрит. «Нет!» Клодия решительно ссадила его с дивана на пол. Портли с обиженным видом посидел, повернувшись к ней спиной, а потом вышел из комнаты. Наверное, отправился в спальню отсыпаться в корзинке с свежевыстиранным бельем, приготовленным для Глашки. Если он был особенно сильно оскорблен, то мог даже испачкать белье. Клодия закончила ужин, стараясь не думать о вечеринке в клубе регбистов. Еще старательнее девушка гнала от себя мысли о том, как будет торжествовать Райан, если она откажется от работы. Телевизор что-то бубнил, а Клодия, не обращая на него внимания, размышляла о том, что деньги заработать, видимо, не удастся, что она все-таки спасовала перед трудностями. И о больших скверных волчищах. Больше всего ее угнетала мысль, что Райан, сидя с пинтой пива в руке, будет ухмыляться во всю физиономию, радуясь своей победе. Нет, всему есть предел. Девушка обязана знать границу дозволенного. Клодия подняла телефонную трубку и почувствовала, как заколотилось сердце. Ей ответила мисс поджатые губы. Клодия судорожно вздохнула. «Можно попросить мистера Гамильтона?» Ей послышался голос матери. «Если только ты не делаешь это по другой причине». «Извините, его нет дома. Что ему передать?» «Ничего, я позвоню в следующий раз». Положив трубку, Клодия попыталась сосредоточиться на каком-то документальном фильме о тиграх. Возможно, сюжет фильма даже заинтересовал бы ее. Но бедный маленький тигренок умер, а презренная съемочная бригада палец о палец не ударила, чтобы его спасти. В 10:20 она решила, что пора закругляться, и отправилась в спальню. День выдался явно неудачным. Клодия уже взбивала подушки, когда послышался звонок в дверь. Ох, пропади все пропадом. Судя по всему, день должен был закончиться именно появлением Питера Надоеды. Питер Надоеда несколько месяцев тому назад поселился в квартире над ними. Странный тип с влажными даже на вид руками, который, тем не менее, был о себе весьма высокого мнения, впрочем, как и большинство проходимцев. Ему, как видно, взбрело в голову, что жизнь похожа на веселенькую рекламу растворимого кофе, и что если у него в доме будет постоянно не хватать то кофе, то пакетиков для заварки чая, то стирального порошка, то рано или поздно одна из этих девушек, проживающих этажом ниже, осознает, что он самый привлекательный мужчина и превратится в страстную нимфу. Твердо решив не пускать его дальше порога, Клодия распахнула дверь и замерла, потрясенная. так как увидела перед входом Гая Гамильтона.